Эпилог. Я проснулась сама, без всяких тычков мокрым носом в ухо, без всяких прыжков увесистых котиков на живот и прочего беспредела. Сладко зевнула, не менее сладко потянулась. Тут же перевернулась на бок, распахнула глаза и удивленно заморгала. Чердак тонул в полумраке, потому что раздвинуть гардины никто не потрудился, тем не менее видно было прекрасно. А картина, представшая моему взору, была не совсем типичной. Ушастый лис с бордовой шерсткой сидел напротив напольного зеркала и предельно внимательно на это зеркало смотрел. Ушки-локаторы стояли торчком, что наводило на мысль, Твир не только смотрит, но и слушает. Я тоже уши навострила и почти сразу поняла. Кузя внемлет шепоту крокозябра. Жаль, только сама я ни словечко разобрать не могла. Это стало поводом зевнуть еще раз, привлекая внимание сладкой парочки, и спросить уже вслух. «О чем вы там секретничаете?» Удивительно, но в следующий миг Кузя отскочил от зеркала и даже попытался сделать вид, будто его там вообще не сидело. Но быстро понял, что притворяться бесполезно, и опять на попу плюхнулся. А ответил мне никто иной, как зяба. «Ни о чем. Так, по мелочи». В этот момент мне, конечно, следовало насторожиться, но я еще не избавилась от ощущения неги, которая дарила мягкая постель и теплое одеяло. Поэтому я слегка нахмурилась, но тут же на ситуацию забила. Потянулась опять, прикрыла глаза. В голове еще вертелись осколки бессвязных сновидений, а в памяти медленно всплывали воспоминания о событиях минувшей ночи. Вернее, воспоминания о ее завершении. Глун, Нориец. Черт, это немыслимо. Но куда невероятнее то, что все закончилось. Опасности нет. Поводов дрожать и ждать удара из-за угла тоже. Жизнь определенно прекрасна. И отдельный приятнейший момент. Вчера я смогла поставить щит, а значит, испытание огня пройду непременно. Даже если руководство Академии решит провести его раньше положенного срока. «Так ты проснулась?» «Или еще нет?» — вторгся в мой уютный позитивный мирок голос крокозябра. Я снова потянулась, опять зевнула и даже отбросила одеяло. Но не встала. Лень. И единственное, что мешало этой лени полностью завладеть моим телом — чувство голода. «Который сейчас час?» — спросила я. «Время обеда», — словно подглядев мысли, ответил зяба. Вот теперь я соскользнула с кровати и потопала в ванную. Настроение было приподнятым, а вот физические ощущения так себе. После вчерашнего все, вот то есть вообще все болело, словно меня били. Но это не помешало умыться, почистить зубы, расчесать вымытые еще перед сном волосы и вернуться на чердак, чтобы быстренько впрыгнуть в джинсы, натянуть футболку и впихнуть ноги в балетки. Протянул крокозябр, когда изможденная физически, но бодрая духом я направилась на выход. Пришлось остановиться. Что такое? Кузя по-прежнему сидел у зеркала и, как и призрачный монстр, таращился на меня. Но все бы хорошо, но во взгляде котика, ровно как и во взгляде призрака, читалось беспокойство. Что еще? Не выдержав, повторила вопрос я. Да ничего особенного, сказал зяба. Вот только голос прозвучал напряженно. Но спросить, с чем это связано, я не успела. Монстр заговорил опять. «Пока ты спала, Глун провел собрание факультета. Озвучил официальную версию происшедшего». «И?» — подтолкнула я. «И смысл в том, что Фиртон повредился рассудком, в результате чего принялся мстить Касту Альтракану за то, что предки Каста по линии матери лишили род Фиртонов титула. Глун также сообщил, что Фиртон погиб при попытке задержания». Я смерила монстра и Кузю подозрительным взглядом. Нет, версия, озвученная деканом, мне нравилась. Я ни на миг не сомневалась, что Глун подаст все в правильном ключе, в смысле так, чтобы лишних вопросов не возникло. Вот только эта версия не объясняла напряженности моих домочадцев. «Зяб, в чем дело?» – нахмурившись, спросила я. «Что еще случилось?» – монстр замялся. «Ничего не случилось, но...» Чешуйчатый вообще замолчал, потом шумно вздохнул и выдал. «Дашка, ты только не расстраивайся, ладно?» «А у меня есть повод?» Зяба снова замотал головой, а Кузя поднялся, чтобы медленно и несколько понуро прошествовать к дивану. «То есть повод у меня, судя по всему, был. Вот только озвучивать его эти двое не хотели. Блин, а мне не хотелось решать головоломки. Я, в принципе, вот такие финты не люблю. Все эти охи-вздохи, намеки и перемигивания – муть полная. Особенно, если на голодный желудок. Я же была голодна до такой степени, что уже живот сводила. Именно поэтому махнула на сладкую парочку рукой и отправилась в столовую. Но а как только переступила порог наполненного умопомрачительными ароматами зала, поняла – да, что-то действительно не так. Народа в столовой было очень много. Точнее, неоправданно много, если учесть, что сегодня выходной. Тот факт, что наш факультет в полном составе, не удивлял, а присутствие остальных реально озадачивало. Но главная странность заключалась в другом. Едва я вошла, большинство взглядов устремилось ко мне, а по столовой пополз шепоток. Мгновенно вспомнились первые дни в Академии стихий, и я непроизвольно напряглась. Но паниковать не спешила. Спокойно подошла к стойке, взяла поднос и отправилась добывать еду. Добыла, дошла до обычного столика, за которым не хватало только двоих, Каста и Лерры, села, вежливо поприветствовала Кесси с Вилорой и парней. И только потом спросила, что происходит. Я обращалась к Кесси. Рыженькая эльфийка пожала плечами, потом чуть наморщила носик и сказала: «Ерунда, не обращай внимания». Я задумалась на миг и кивнула. Во-первых, по-прежнему ужасно хотелось есть. Во-вторых, за время пребывания в академии я с коллективом так и не сблизилась. И в данный момент было, в общем-то, плевать даже на тот факт, что шепоток явно посвящался мне. А вот минут через 10, когда чашка с крем-супом опустела, и я придвинула к себе второе, пофигизм отступил. Дело в том, что к нашему столику Селена приблизилась. Воздушница выглядела несколько необычно. Лоск и кукольная красота потускнели, а вот глаза были, ну, не красными, но почти. Еще она носовой платок в руке сжимала, но вид при этом имела не расстроенный, а очень даже воинственный. «Селена, отойди!» – заметив девушку, бросила Кесси. В голосе эльфийки прозвучали ледяные нотки. «Отойди немедленно!» Один из сидевших за нашим столиком мордоворотов тут же поднялся в явной попытке испугать непрошенную гостью. В этот миг в столовой стало совсем тихо, а воздушница вздернула подбородок и выпалила, глядя исключительно на меня. «Ты!» «Ушла!» — рыкнул мордоворот, но девушка гордо помотала головой и продолжила. «Ты! Все из-за тебя!» Честно, я уловила ход мысли, но не спросить не могла. «Что из-за меня?» «Все!» – выпалила Селена и разрыдалась. Сквозь эти всхлипы и судорожные вздохи прорывались слова, и я все-таки узнала, в чем дело. Да-да, оказалось, что все из-за меня. Мол, это я виновата в том, что Каст сейчас на больничной койке и вообще едва не погиб. Мол, до того, как я появилась, в академии было тихо и безопасно. А теперь вот, трупы и раненые, и вообще кошмар». Я слушала эти обвинения молча, а Кесси в какой-то момент не выдержала и попыталась призвать воздушницу к разуму. Но Селене было плевать на мотивы Фиртона и прочие аргументы. Она упрямо указывала на то, что до появления иномерянки подобных проблем не было. А народ по большей части кивал. Я даже не могла осудить студиозусов за такую позицию, ведь совпадение налицо. Правда, это все цветочки были. Ягодки подоспели чуть позже, когда истерящую Селену все-таки оттащили от нашего столика, а я встала в намерении покинуть зал. Уходила, как в старые добрые времена, под прицелом множества недружелюбных взглядов, и уже на пороге меня догнала все та же Кесси и, схватив за руку, практически насильно оттащила в сторону. В глазах рыженькой эльфийки плескалось глубочайшее сочувствие. «Даша!» – выдохнула девушка. «Даша! Мне ужасно жаль. Я знаю, как они неправы. Но то, что сейчас случилось...» Она потупилась, чтобы через миг снова поднять голову и взглянуть на меня. «То, что сейчас случилось, обязательно повторится. Мне неприятно это говорить, но ты сама понимаешь». Я кивнула. «Да, понимаю. И намеряне тут всегда крайние. Особенности местного менталитета, изменить который, наверное, невозможно». «Ты не сможешь сражаться с ними вечно», — продолжила тем временем Кэсси. «Даша, я ценю твою гордость, но думаю, тебе все-таки следует принять покровительство моего брата, иначе тебя просто затравят. Не сейчас, так позже». Я натянуто улыбнулась и не ответила. Но Кэсси поняла совершенно верно. «Даша!» — с болью в голосе протянула она. «Даша, ты не понимаешь, здесь, в академии, все проще и мягче. Но когда мы закончим учебу...» Не выдержав, я выдернула локоть из захвата. «Угу, понимаю. Тут, в академии, еще какое-то подобие дисциплины и правил, а мир за стенами этого прекрасного вуза гораздо злее. И я в курсе, что там еще сложней. Я все-все понимаю». «Даша!» — вновь позвала эльфийка. Я же отрицательно качнула головой и сказала: «Спасибо за помощь и за то, что переживаешь». Кэсси устало прикрыла глаза, но вновь взывать к моему разуму не стала и не остановила, когда я развернулась и направилась в общагу. Вообще-то после обеда я планировала сходить в лазарет, чтобы проведать Каста и Леру, но в свете последних событий визит стал невозможен. Я просто не сумею скрыть свои чувства, а этим двоим и собственных проблем хватает. К тому же не хочу обсуждать ситуацию. Не желаю слушать о месте любовницы или содержанки. Не для меня это. Я намерена решить проблему другим, более эффективным способом. И да, я хочу сделать это прямо сейчас. Именно с такими мыслями я поднялась на самый последний этаж башни огня, прошла мимо узкой чердачной лестницы и остановилась у знакомой двери. Постучалась, молчаливо молясь о том, чтобы лорд Глун оказался дома. Дверь распахнулась практически сразу. «Даша?» В голосе декана прозвучало удивление. «Что-то случилось?» Он выглядел потрепанно, но довольно бодро, и, в отличие от меня, был одет в форменную алую мантию. То есть все-таки при исполнении, и мне, судя по всему, повезло, что застала его здесь. «Нет, ничего особенного», — выдохнула я. «Все как всегда». Брюнет удивленно заломил бровь, я же улыбнулась уголками губ. «Все как всегда, лорд декан, и именно об этом я хочу с вами поговорить». А теперь Глун нахмурился. «Если ничего срочного, то разговор лучше отложить. Я сейчас несколько занят». В ответ я уверенно помотала головой, спросила тихо: «Вы позволите войти?» Глун явно не хотел, но все-таки позволил. Отстранился, пропуская внутрь, после закрыл дверь и, обернувшись ко мне, сложил руки на груди. «Так что стряслось?» — повторил он вопрос. Желания ходить вокруг да около не было, поэтому я выдохнула и сказала как есть. «Лорд декан, я знаю, кто вы, и ваш секрет не выдам. А взамен вы возьмете меня с собой. Вы заберете нас, меня, Твира и Кшерианца, в Нарийскую империю». На лице Глуна отразилось удивление, причем искреннее, но я на эту уловку не повелась. Улыбнулась и добавила: «Не отпирайтесь, Эмиль, просто пообещайте». Несколько секунд в гостиной покоев липового представителя рода фон Глун царила тишина. Потом Эмиль посмотрел на меня, как на дурочку, и тихо рассмеялся. Такая реакция не удивила и не расстроила, вот только рассмеяться вместе с ним я не могла. Не тот уровень актерского мастерства. «Значит, я нариц?» Отсмеявшись, спросил Глун. «И как же ты пришла к такому удивительному выводу?» Я пожала плечами. Могла сказать о противоречиях в поведении, припомнить его более чем странный карьерный список и много чего еще, но ходить кругами по-прежнему не хотелось. Поэтому я озвучила главный из своих аргументов. «В вашем личном кабинете, том, который находится в родовом замке, висят два портрета. И пусть я не так много знаю о Паларе, но мне прекрасно известно, что в королевствах конфедерации портретов Василия Голубева и Петра Новака на виду не держат. Вы нариц, лорд. Да, кстати, как ваша настоящая фамилия?» Я прекрасно понимала, что аргумент слабоват, что сны к делу, в общем-то, не пришьешь, но на моей стороне был фактор великой наглости, и он таки сыграл. Лицо декана застыло, в глазах мелькнуло изумление, И пусть эта потеря контроля длилась всего мгновение, он прекрасно понял, что я заметила. Понял, что спалился. «А мое настоящее имя?» После долгой, наигранно веселой паузы спросил Глун. «Настоящее имя тебя не интересует?» Стало чуточку неловко. «Настоящее имя я знаю. Вас зовут Эмиль». «Да, Эмиль. Потому что именно так я называла его в его же фантазиях. И он совершенно не противился. Следовательно, имя настоящее». Улыбка декана превратилась в оскал хищника, но мне некогда было бояться, а отступать, увы, некуда. Ведь позади даже не Москва, позади пропасть. «Обещайте!» – требовательно выпалила я. Лорд Глун прикрыл глаза, а через миг в тишине гостиной прозвучало ровное: «Хорошо, Дарья. Обещаю, что заберу тебя, Твира и Кшарианца, в Норийскую империю». «Все. Причин находиться здесь и дальше у меня не было, поэтому я подарила лже-Глуну нарочито бодрую улыбку и шагнула к выходу. Тот факт, что хозяин апартаментов фактически загораживает дверь своим телом, меня не пугал. Эмиль мою смелость оценил. Улыбчивый, но злой, как все черти ада, отступил и рывком распахнул створку. И ни слова не сказал, когда я проходила мимо. Я же едва не споткнулась на пороге. Просто только сейчас до меня дошло, Эмиль действительно не имел ни малейшего понятия о том, что я вижу его фантазии. Зато теперь он знает. И чем мне это грозит, а? Впрочем, неважно. Главное, у меня появился реальный путь отступления. Гораздо более надежный, нежели заклинание портала, которое мне пока не по силам. Так что к черту смущение. И да здравствует будущее. Конец третьей книги. Читала ведьма.